Эпизод 22. Я не мог оторвать взгляда от портретов. Ровные стежки, идеальная вышивка, точная копия лица. У кого-то нечеловеческое терпение. Хотя понятно, у кого. Это мог сделать только Нимант. В ушах сразу зазвучал его голос. «Иди в мои руки, ничтожный мотылек. Торопись на острие моей иглы». Грёбаная рукодельница. Я поморщился и посмотрел на растревоженных Буфа и Энио. «Все понятно», — сказал Буф. «Информацию о том, что я отправился к сильфам, слили Ниманду сразу после совета с императором. Слить мог кто угодно, даже сам Ксабир, но я уверен, что это был мой отец. Ну а потом за мной отправили кучера. Он не справился, не явился навстречу и не принес мою мертвую голову. Они его нашли, и он рассказал, что я все еще жив. А значит, есть риск, что королева все-таки одобрит союз с магами Атласа. И тогда, чтобы устранить и ее, и меня, отправили уже более серьезную силу — профессора Зойта». Энио кивнула. «Нимант ведь не знал, что Кира Нобу тоже будет здесь и вмешается в бой. Если бы не Кира, Зойт бы нас уничтожил». Я нахмурился. «Это объясняет, почему на портретах Калесты и Буфа стоит сегодняшняя дата. Но что насчет завтрашней?» Мы с Буфом переглянулись. Уверен, наши мысли сейчас работали в одном направлении. Я нервно скомкал кусок ткани с портретами, сунул их в карман пиджака и озвучил самую неприятную догадку. «Чтобы уничтожить одновременно обоих Стронгов и меня, Нимант должен нанести один точный и неожиданный удар. Такой, которого не ждут и который не отобьют без сильной поддержки». Буф побледнел, как смерть, да и у меня все внутри похолодело. «Трон Стронг», — сказали мы одновременно. Буф еще и добавил. «Завтра». А я добавил. «И туда Нимант отправит своего самого сильного мага, четвертого». «Но школьный портал прибудет лишь послезавтра, чтобы меня забрать». Совсем побледнел Буф. «Мы не успеем даже предупредить». «Твою ж мать!» — прошептал я с колотящимся сердцем. «Что делать?» «Ехать!» — отрезала Энио. Она первой бросилась из шатра на улицу. «Поднимайте конницу! Седлайте лошадей! Берите оружие! Выезжаем к границам союзника!» — крикнула девушка своей охране. Мы с Буфом снова переглянулись. «А неплохо ты женился. Сразу на королеве». Я и сам не понял, как так вышло. Он будто даже смутился, но я хлопнул его по плечу. Жаль, порадоваться за него времени не было. Мы выскочили из шатра вслед за Энио. Надо было не просто торопиться, а нестись во всю прыть, чтобы успеть предупредить Стронга о планах Ниманда. Повезло, что Буф знал самый главный секрет школы Трон Стронг — то, где она находится. Директор, будто почуяв скорую расправу, посвятил Буфа в свою тайну перед тем, как отправить его к сильфам. Оказывается, школа была спрятана в горах Иксидор на востоке фрактата Аримей, самого малонаселенного района Атласа. Горы Эвергела находились намного южнее, и без школьного портала нас ждал тяжелый маршрут. Тем более конницы будут двигаться не так быстро, как хотелось бы. Даже такие быстрые конницы, как особые отряды королевы Сильф. Если ехать на высокой скорости и вообще не останавливаться, уйдут примерно сутки, — добавил Буф обреченно. То есть в школу мы прибудем только завтра к полуночи, если не сдохнем по дороге, конечно. Навалилось отчаяние. В этот момент к нам снова присоединилась Энио. Девушка резко подняла руку, точь-в-точь повторяя жест своей великой матери и отдавая служанкам молчаливый приказ. Те кинулись в заросли за шатрами. «Есть способ добраться быстрее», — сказала Энио, глядя то на меня, то на Буфа. «Но ехать придется только одному. Двоих хозяев он не примет. Слишком гордый». «Кто?» — нахмурился я. Ответом мне стал грозный лошадиный храп, раздавшийся за спиной. От тяжелой поступи вздрогнула земля. Я обернулся, и у меня даже дыхание перехватило. Так близко увидеть это создание я не ожидал. Его привели служанки. «Вожак бурь», — прошептала Энио с уважением. Она подошла к трехрогому черному коню и положила ладонь ему на морду. «Вожак бурь доберется до места вдвое быстрее самой быстрой сельфийской лошади». «Киро, тогда именно ты отправишься на вожаке», — сразу предложил Буф. «Я нарисую тебе карту, не ошибешься. Мы погоним конницу следом за тобой, но к школе ты прибудешь первым». Спорить я не стал. Буф Такис был сильным магом, но в таких обстоятельствах нужен был тот, кто сильнее. И сейчас это был я. От этой роли отказываться мне уже не имело смысла. Слишком много жизней стояло на кону. Правда, была одна проблема. От одного взгляда на вожака бурь мне становилось не по себе. «Есть загвоздка», — признался я честно. «Я не умею ездить верхом, потому что никогда этого не делал». Глаза Буфа полезли на лоб. «Совсем никогда». «Ты как будто из другого мира, Киро», — напряженно вздохнула Энио и погладила коня по шее. «Ну что, вожак, возьмешь этого пешего олуха себе на спину?» Девушка прикоснулась к рогам монстра и что-то быстро прошептала ему, а потом добавила громче. «Твоя хозяйка была бы не против». Вожак коротко заржал, перетаптываясь на месте и давя землю крупными копытами. Он мотнул головой и склонил ее, будто кивнул. «Вожак бурь сам найдет указанный ему путь. Просто говори ему, куда ехать», — сказала мне Энио. «Твоя задача будет другой. Просто не вылететь из седла. Сможешь?» Я еще раз окинул взглядом гигантского коня, его бока в природной броне, три рога на лбу, ядовитый пар из ноздрей, и легче мне не стало. Только времени на сомнения у меня не осталось. «Ладно, разберусь». Я сунул ногу в стремя, вскарабкался в седло и ухватился за поводья. «Так, что надо делать-то?» Конь стоял смирно, как припаркованный автомобиль, и ждал, пока нерадивый наездник соберет мысли в кучу и перестанет быть дебилом. Энио быстро объяснила мне элементарные для нее вещи. Как держаться на лошади, как управлять поводьями, как правильно ставить ноги, как спешиваться. Буф тем временем умчался в шатер, чтобы нарисовать карту. Минут через пять он выскочил уже со свитком, быстро развернул его и ткнул в несколько точек на схематичной карте. «Отсюда, строго на запад, доберешься до долины. Потом будет граница с фрактатом Хеглсвием. Повернешь на север, вдоль по реке, мимо холмов Негу и заброшенных деревень. За ними начинается фрактат Оримей. Как оставишь последние деревни, уходи на северо-восток, поднимайся на перевал, вот сюда. За ним начнутся горы Иксидор. Тебе нужны вот эти два хребта». Я указал точку, где находится школа. Ее защищает заклинание Небула, поэтому школу так просто не увидеть. Ищи ориентир в виде скалы, похожей на стрелу. «Но школа окружена защитным барьером. Как я пройду?» «Пройдешь. Директор дал доступ для нескольких человек. И для тебя тоже». «А еще для кого?» «Для меня, Лючи и Охотника Валькири. А Фантею доступ не нужен, он маг-джадук. На него эта защита не действовала никогда». Я сразу вспомнил, как Фантей однажды водил меня на свалку магметалла и спокойно раздвигал защитный туман, созданный вокруг кварталов Тронстронга. «Если Фантей способен ходить через барьер, то значит, может и другой маг-джадук, так?» «Получается, да». Буф сначала ответил, а потом понял весь ужас своего ответа. Внутри у меня снова похолодело. А ведь совсем недавно появился еще один маг-джадук. Как там ее звали? Тильза Маглон, так представил ее император. Было очевидно, что к Ксабиру приставили ее не просто так. И самое паршивое, император сам привел ее в школу, как своего второго помощника. А Стронг не смог этому помешать, пропустив в школу врага. «Отличный ход, Нимант. Ну просто охренительный, мать твою!» Я так смачно ругнулся, что Энио поморщилась и покосилась на Буфа. Тот моей ругани даже не заметил. С мрачным лицом он отдал мне свиток с картой и кивнул. «Удачи, Киро! Жди конницу к полуночи, мы будем ехать во весь опор». Энио опять погладила вожака бурь по морде и что-то шепнула ему, будто извиняясь за случайного идиота на его спине. Я натянул поводья, но конь никак не среагировал. «Черт, а как этой махиной управлять?» «Просто скажи ему, куда тебе надо. Он все поймет», — улыбнулась Энио. «И держись крепче, очень крепко». Я наклонился к уху монстра. «Значит так, сначала надо на запад, спускаемся в долину. Ну, эй, давай! Поехали!» Трехрогий подлюга рванул так, что у меня чуть башка не оторвалась. Он понесся через заросли вниз по склону западных гор Эвергела, а я все орал, как придурок. Еле заткнулся. И то из-за того, что в рот попал то ли мотылек, то ли ночной жук. Отплевавшись и снова сматерившись, я стиснул зубы, крепче намотал на руки поводья и пригнулся ниже к шее коня. От его гривы пахло свежестью и листвой. Глухо постукивали кольца на узде, лес вокруг превращался в сплошную стену. Камни, кусты, поваленные деревья, овраги — их конь даже не замечал, перескакивая на бешеной скорости. Он мчался напролом, срезая путь, будто понимал, что времени у меня мало. «А не дурно!» — выдавил я, почти привыкнув к тому, что еще чуть-чуть, и можно отхватить сотрясение мозга. Вожак бурь понес еще быстрее. Засранец реагировал на мою скупую похвалу. В долину он доставил меня уже через полчаса, а затем помчал к границам Атласа. Вокруг стояла кромешная ночь. Ни огонька вокруг, ни одного врага, лишь ветер в лицо. Только тревога все крепла. Страшная картина стояла перед глазами. Трон Стронг в огне, все убиты. А я опоздал. Просто опоздал. И ведь в школе остался мой брат Бронан, беззащитный, всем чужой и никому не нужный, кроме меня одного. А еще сестры и друзья. Все, кто мне был дорог, остались там. «Быстрее!» — прошептал я вожаку. «Быстрее, дружище!» И он помчал быстрее. На пределе сил. Мне даже показалось, что горизонт стал приближаться с такой скоростью, будто пространство оплавилось и искривилось. А вожак бурь прогнул его под себя, разорвал его, сокращая расстояние. «Кира, что у тебя происходит? Что за перегрузки?» Тревожный голос Юн забубнил у меня в голове. «Или это в каскадах? Знаешь, с ними что-то не то. Весь день какое-то волнение, и творцов не ощущаю. Или это все же у тебя перегрузки?» «Ага, у меня такие перегрузки, что просто охренеть!» — выдавил я, стараясь не отвлекаться от дороги. Конь повернул на север, вдоль реки и холмов Негу. Через пару часов встретились первые деревни, заброшенные и порушенные ураганами, как и сказал Буф. Оставленные людьми поселения за 10 лет превратились в омертвевшие руины. Сгнившие и наполовину снесенные дома, высохшие и поваленные сады, ни души, мертвая зона. Только стаи ночных птиц порой поднимались в небо и кричали, растревоженные моим появлением. Вожак нес меня дальше, не сбавляя скорости. Оставив за спиной последнюю деревню на холмах Негу, я повернул на северо-восток в сторону перевала через горный хребет. Начинался рассвет, первые лучи озарили снега далеких вершин Иксидора. Я развернул карту и еще раз сверился с маршрутом. Осталось преодолеть примерно треть пути, только путь теперь стал куда сложнее. Скалистые склоны, непроходимые леса, ущелья и постоянный подъем. Вожак бурь не останавливался до самых хребтов, и больше я его не подгонял. Монстр и без того тащил вперед, как бешеный. Через час хлопьями повалил снег. Заметно похолодало. И мне пришлось накинуть теплый плащ с капюшоном, подаренный сильфами. Путь продолжился. Конь поднимался по каменистым склонам все выше и выше, валил за собой булыжники и крошил копытами мерзлую почву. Наша скорость заметно снизилась. Время приближалось к полудню. Вожак рвался наверх изо всех сил. Я стискивал поводья замерзшими пальцами и зорко вглядывался в горы, выискивая ту самую скалу в виде стрелы. Напряжение росло. «Господи, только бы успеть! Пожалуйста!» «Поднажми, дружище!» — снова прошептал я в лошадиное ухо. «Осталось немного. Последний рывок!» Монстр ответил мне коротким храпом, и неожиданно встал на склоне, как вкопанный. «Вперед! Ну!» — рявкнул я. Конь мотнул головой и не сделал больше ни шага. Я внимательно огляделся, вслушался в гробовую тишину гор и нервно выдохнул. Пар вырвался изо рта. То, что монстр вдруг остановился, сильно меня встревожило. Он что-то чуял. Мой охотничий взгляд не показывал ничего, ни души. Понятно, почему. Если сейчас на меня нападут, то это будут вовсе не темные отбросы, а свои же, маги Атласа. Вожак беспокойно перетаптывался на месте, а я продолжал всматриваться в заснеженные горы и скалистые хребты. И тут мое сердце окатил ужас. Между двумя хребтами, как раз там, куда я направлялся, поднимались черные клубы от пожара. Рядом с этим местом я и разглядел небольшую скалу в виде стрелы, смотрящей точно в небо. Значит, трон Стронг стоял именно там. «Давай! Пошел!» — я ударил вожака стременами в бока. «Вперед! Ну!» Монстр встал на дыбы, выдохнув клубы ядовитого пара из ноздрей, потом опустился и... остался стоять на месте. Его было уже не сдвинуть. Пришлось быстро спешиться. В этот самый момент краем глаза я заметил движение на ближайшей скале. Сразу с десяток человек. Сверкнули их золотистые посохи, и в меня отправились сразу порядка 50 песочных воинов. Они понеслись с горы вниз на жуткой скорости. Нимант выставил вокруг школы несколько отрядов своих магов. «Твари!» — я сплюнул под ноги. Тратить время и силы на эту шушеру я не собирался. «Сьюн, мне нужен твой тотем!» «А я сама не нужна?» «Сьюн!» «Да иду, не психуй. Я как раз прическу делала». В ту же секунду над горами пронеслась тень гигантских крыльев, а рядом со мной, плечом к плечу, встала белая сова. Прическа, кстати, у нее была прежняя, длинная коса белокурых волос. «Опять эти рогатые твари!» — поморщилась девушка, глядя, как с горы на нас несутся песочные гиганты. «Надо бы обломать им рога». Ее тотем охотно атаковал магов на скале. Двоих сгреб сразу и разорвал клювом и когтями прямо в воздухе. На камни полетели уже кровавые куски и поломанные посохи. «Твоя птица меня выдержит?» — спросил я у Сьюн. Та уставилась на меня, как на психа. «Ты же шутишь, да?» Увидев по моему лицу, что я далек от шутливого тона, она быстро добавила. «Если без доспеха. И совсем ненадолго. Это тотем, а не перевозчик пассажиров. И ты сильно рискуешь, Кира. Хотя чему я удивляюсь? Знала, кого выбирала». Она подняла руку вверх, подавая тотему знак. Белая птица разорвала еще одного мага и спикировала к хозяйке. Как только тотем приземлился, я, не церемонясь, вскочил на шею твари, ухватился за острые перья ее брони и крикнул Сьюн. «Уходи! Не трать тут время!» Как управлять призванным существом, я уже не спросил, надеясь, что разберусь по ходу дела. Девушка кивнула и снова подала знак тотему. Птица расправила исполинские крылья и взлетела в тот момент, когда песочные воины достигли склона, где стояла Сьюн. Я увидел лишь, как она ринулась в бой вместе со своей туманной косой. А потом у меня перехватило дыхание. В несколько мощных взмахов крыльями птица поднялась высоко над горами Иксидора. Это было невероятное ощущение. Мать его! Сердце перестало биться от ужаса и восторга. Дыхание застряло в глотке. Уши заложило от перепада давления, в голове зашумело. Ледяной воздух окатил лицо, даже глаза заслезились. Я зажмурился сильнее, вцепившись в птичьи перья, тут же поранив руки об их края. «Лети на дым!» «Лечу, котик», — ответила Сьюн телепатически. Она услышала меня и отдала очередной приказ своему тотему. Птица издала пронзительный крик и накренилась, как авиалайнер, делая полукруг и поворачивая в сторону хребтов и черных клубов дыма между ними. Она полетела над заснеженными скалами и обрывистыми ущельями, а я еле успокаивал сердце, чтобы оно не вырвалось из груди нахрен. Мысли на время исчезли. Остался лишь страх и бешеный экстаз. Все это казалось нереальным. Фантастический полет над горами Иксидора на призванном существе, острые пики гор внизу, вихри снега в лицо и оглушающий небо птичий крик. Если бы кто-то сказал мне полгода назад, что так будет, я бы расхохотался ему в лицо. Птица несла меня прямо к тому месту, где Стронг спрятал школу, и уже на подлете к ней мой восторг сменился таким же непроходящим ужасом. С высоты школа была как на ладони. Точнее, то, что от нее осталось. Нимант сработал на опережение. Узнав о том, что Стронг планирует атаку на школу Капиату, он решил не ждать нападения, а напал сам, паршивый ублюдок. Вокруг трон Стронга вились воронки золотистого песка, а защитного барьера уже не было. Заклинание «не было» тоже не работало. Горели все четыре квартала, больничный и учебный чертоги. В дыму, пыли и копоти носились студенты, преподаватели, вахтеры. Кто-то дрался с магами Ниманда и песочными воинами, кто-то тащил раненых в укрытие, кто-то лежал без движения, возможно, уже мертвый. Вспыхивали искры и потоки стихий от магов-словесников. На разные цвета метались ауры доноров силы. Поднимались удушающие облака от магов яда. Сражались ратники от магов призыва. Дрались все. Горы Иксидора оглашались криками, стонами, треском пожаров и ударами магии. Внезапно в квартале Рубрум что-то взорвалось. В небо поднялся огромный гриб дыма и пепла. Там, внизу, сшиблись в смертельной схватке два мага-джадуга — Филат Фантей и Тильза Маглон. Неуклюжая фигура Фантея металась из стороны в сторону, избегая ударов, а ярко-рыжие волосы Тильзы то и дело мелькали в пыли. Сверкали молнии и эхом гудели канонады ударов. Трещали камни, рушились стены домов и крыши, черепица отлетала в стороны и решетила все вокруг, будто осколками снарядов. Это был страшный бой. Ни Бронана, ни сестер Нобу, ни обоих Стронгов я с высоты не увидел, и нужно было торопиться. Я выбрал точку приземления — квартал Кэрулим. Там скопилась крупная группа магов Ниманда, и можно было скосить сразу всех, применив дальнобойный удар. «Снижайся!» — приказал я птице. Тотем накренил крылья и начал снижение, делая круг над школой. Снова заложило уши, голова чуть не треснула. Теперь оставалось самое сложное — выбрать момент и прыгнуть так, чтобы не свернуть себе шею. «Еще крен!» — крикнул я. Сова накренилась сильнее. «Еще!» — птица снова среагировала. «Еще!» «Киро, ты сошел с ума!» — заорала Сьюн у меня в голове. «Еще! Давай!» Как бы ни орала на меня сова, но приказы она выполняла точно и быстро. Птица под ее управлением опять накренилась, полетев почти под прямым углом. Вцепившись ей в перья, я приподнялся на ногах и напружинился, готовясь к самому безумному прыжку за все свои 18 лет. «А теперь вертикально вниз!» Секунда, и птица ушла в отвесное пике. С замиранием сердца я ждал момента прыжка. Земля приближалась. «Еще немного! Еще! Еще!» «Прыгай! Ты разобьешься!» Отчаянно завопила Сьюн. Я прошептал заклинание львиной лапы и оттолкнулся ногами от тела тотема. Отлетел вверх, будто на пружинах. Сделав переворот прямо в воздухе, я начал падать вниз, а тотем пронесся над горящими кварталами и снова метнулся вверх. На лету я приложил пальцы к запястью. Привычно хрустнули кости в плечах и грудине, по позвоночнику пронеслась молния холода. Броня мрака покрыла мое тело в считанные мгновения. Удар! Треск брусчатки! Лавины пыли в стороны. Я встал на ноги и выпрямился уже в доспехе. Точнее, там, где хотел, в квартале Кэрулим. Сказать, что маги Ниманда охренели и чуть не обделались, считая ничего не сказать. Они застыли в ужасе, будто увидели самого дьявола. Прийти в себя никто из них уже не успел, потому что я ударил по ним мертвой мглой и обрушил вторую волну ужаса. Паралич стал последним ощущением, какое они познали перед гибелью. Рядом со мной, как смертоносная тень, появилась Сьюн, и вдвоем мы бросились в атаку. Тотем тоже без дела не остался. Белая птица стаскивала когтями всех, кого могла достать, рвала на части, ломала посохи, сносила могучими крыльями песочных воинов. Квартал Кэрулем был зачищен от врага за считанные минуты. «Киранобу!» — крикнул кто-то из студентов, со всех ног мчась в сторону учебного чертога. «С нами, Киранобу! Держитесь!» Сьюн понеслась отбивать соседний квартал Флаву, а я бросился за студентом. Когда я догнал его и ухватил за плечо, разворачивая к себе лицом, он чуть не сдох от страха. Его затрясло при виде моего доспеха, да еще так близко. А когда я с ним заговорил своим жутким голосом, то в его глазах появились слезы восторга и ужаса. «Где полумаг? Ты видел полумага?» Он смог ответить только, когда я встряхнул его и повторил вопрос. «Да, тот зубастый, лысый парень. Он дрался внизу, на крыльце учебного чертога, вместе со своей подружкой, и они...» Я его не дослушал и рванул вниз, в ущелье, туда, где стоял учебный чертог. Ветряной лестницы я даже не заметил, спрыгнув вниз на львиных лапах. На крыльце учебного чертога лежали трое мертвых студентов из десяток магов Нимонда. Ступени были залиты кровью и засыпаны песком. «Бронан!» — позвал я, что было сил. Мой адский голос прокатился по ущелью, задрожали витражи на первом этаже. Через несколько секунд из чертога показалась Люча, вся в крови, с рваной раной на предплечье. Девушка еле держалась на ногах. «Он там! Кирон там!» Хрипло дыша, она показала назад, в холл учебного чертога. «Он на самом верхнем этаже. И Альмагор тоже. Твой брат побежал его спасать. Сказал, что ты поступил бы так же, но тебя нет, а значит, он тебя заменит». Я был готов придушить Бронена. Какого хрена он творит, чертов герой? Люча повалилась на крыльцо, но я успел ее подхватить. «Кира, защитные метки каскадов, они исчезли на всех студентах», — зашептала она. «Что-то случилось с творцами. И еще. Та девочка-полумаг, Хио, она спасла мне жизнь. Она неожиданно набросилась на меня, откусила кусок кожи на руке и заперла в кабинете, а сама приняла псевдообраз, притворившись мной. Она отвлекла его на себя, и он забрал ее с собой наверх». «Кто забрал? Тот маг? Четвертый маг Нимонда?» «Это не маг». Люча потеряла сознание. Я взял девушку на руки и, обернувшись, увидел, что вниз к учебному чертогу спускаются несколько студентов. Среди них был Майло. Я положил Люча около лестницы и крикнул: «Спрячьте ее! Быстро!» Майло помчался быстрее и закивал, а я бросился в учебный чертог и понесся по лестнице наверх. Почему она так сказала? О ком она говорила? О четвертом поверенном маге Нимонда? Да кто же это такой, мать его, если не маг? И что случилось с творцами? Когда я был уже на середине пути, на верхнем этаже прогремел взрыв. Такой, что вздрогнул громадный замок Тронстронг, волной вынесло витражи, по стенам поползли трещины, сверху посыпались куски штукатурки, лепнины и камней облицовки, захрустели лестничные перила, загудело вокруг. «Киро, квартал Флава зачищен!» — закричала сова у меня в голове. «Но что-то случилось с каскадами. Можно я проверю? Всего на несколько секунд. Прошу тебя, умоляю!» Так отчаянно она еще никогда меня не просила. «Хорошо, иди». «Я быстро». Сьюн вернулась в каскады, а я продолжил свой путь наверх. Преодолев еще один пролет, я вдруг услышал отчаянный вскрик, полный боли и ужаса. В то же мгновение с верхнего этажа с визгом полетела Хио. Она не случайно сорвалась. Тот, кто швырнул ее вниз, рассвирепел, узнав, что перед ним не Люча, а полумаг в ее образе. С нечеловеческой скоростью я метнулся в бок, навстречу летящей, как камень девчонки, проломил перила и вытянул руку. «Есть!» Моя ладонь в латной перчатке ухватила Хио за предплечье. Девчонка была полностью голой. Для того, чтобы принять псевдообраз Люча, ей пришлось раздеться. Своей железной хваткой я чуть не переломил ей руку. Но лучше так, чем разбиться вдребезги. Рывком я прижал Хио к себе и сделал шаг назад, чтобы и самому не свалиться. Зажмурившись и глухо вопя, девчонка клещом вцепилась в мою броню. Ее затрясло. Слезы потекли по щекам. «Ну все, Хио, мне надо идти», — прошептал я. Постарался не сильно напугать ее голосом, но она съежилась в моих руках и сильнее зажмурилась. Ее ногти проскребли латы на моей груди. «Нет, не уходи, пожалуйста, черный дракон». И тут наверху прогремел второй взрыв. Меня вместе с Хио отбросило ударной волной. Я кубарем перекатился по лестнице до ближайшего пролета. Прикрывая девчонку от ударов о выступы, я рухнул на спину. Хио оказалась сверху. Она подняла голову и уставилась на меня огромными черными глазами, а потом поцеловала прямо в шлем, туда, где был драконий оскал. «Иди», — прошептала Хио. «Я позову на помощь всех, кого смогу». Она соскочила с меня и бросилась вниз. Ну а я поднялся на ноги, выдохнул и снова рванул наверх. Внезапно прогремел третий взрыв, только снаружи, где-то внизу, будто сдетонировала бомба или ударил артиллерийский залп. Замок Тронстронг вздрогнул еще раз. В разбитых окнах загудел ветер, внутрь ворвались вихри золотистого песка, раздался оглушительный треск. Здание начало рушиться, лестница под моими ногами затряслась, но я не останавливался, спеша наверх и уворачиваясь от камней, картин, зеркал, люстр и кусков облицовки, падающих вниз. Через бурю песка и пыли я, наконец, добрался до верхнего этажа. Там, на руинах разрушенного кабинета Альмагора Стронга и его библиотеки, происходила схватка. Директор бился один. Ни Кизария, ни моего брата рядом не было. И бился Стронг с одним единственным человеком. Поначалу мне действительно показалось, что это человек, высокий и крупный светловолосый мужчина. Вроде бы маг, будто даже отдаленно знакомый. Но плотные клубы пыли и желтого песка не давали рассмотреть его лицо как следует. Да плевать, кто он такой! Зря он сюда пришел! Я крутанул мечами и немедля отправил в него все, что мог. Пустил лавину точечного вихря вместе с параличом мертвой мглы, одновременно применил незримый плен, призвал слепящие зеленые фонари и расстрелял ублюдка теневыми путами, а потом ударил шквальным уроном. Руины этажа озарились ударами моей магии. Такой арсенал расщепил бы любого на атомы, но не того, кто передо мной стоял. Он действительно не был человеком. «Вы в отчаянии! Вы слабы!» — прогудел его тяжелый бас. «И ваши боги оказались такими же!» Услышав его фразу, Альмагор Стронг неожиданно кинулся к разбитому и раскуроченному окну. «Призывайте ратников!» — заорал он во всю глотку тем, кто был на улице. «Быстрее! Всех ратников!» Его крик оборвал очередной взрыв. И меня и Стронга отбросило в стороны и завалило грудой камней. Крыша над нами раскололась и рухнула. Ее будто завалило в сторону. И в то же мгновение я почувствовал, как под моим доспехом, прямо на груди, тоже что-то взорвалось. Что-то небольшое, но настолько важное, что меня на секунду вышибло из сознания. Осколки вдавились в кожу на груди, и от ужаса меня охватил мороз. «О нет, только не это, Матерь Божья! Только не это! Только не медальон призыва!» «Сьюн!» — завопил я жутким голосом мрака, рывком откидывая от себя булыжники, чтобы высвободиться из-под завала. В разрушенной крыше мелькнуло небо. Почерневшее, в грязной пыли, оно опускалось на руины замка Тронстронг. А. Райро. Темный ратник. Факультет. Том 5. Читал Сергей Бельчиков.